Глава 69. Джеремайя. Октябрь 1770 года. Роджер вместе с Клэрой Фергусом ехал верхом, а Джейми управлял фургоном, не доверив поводья Бриане, ведь внутри находился его внук, с которым нянчились Лиззи и Марселей. До Роджера доносились обрывки спора, не утихавшего с самого его возвращения. «Мне нравится имя Джон», — говорила Бриана, хмуро глядя на сына. «Правда, я не уверена. Может, лучше Йен? Это тот же Джон, только на гельском. Правда, боюсь, тогда мы будем путаться. Ведь есть еще наш Йен и дядюшка Йен в Шотландии». «Здесь их нет», — веско заметила Марселли. «А ты не хочешь выбрать одно из имен отца?» «Какое? Джеймс нельзя. Тогда точно выйдет путаница. Майка мне не нравится». «Маккензи? Ну, он и без того Маккензи!» Заметив взгляд Роджера, она улыбнулась. «А может, Джеремайя? Джон Джеремайя Александр Фрезер Маккензи!» На пробу произнесла Марселли. «Мне нравится», — вставила Клэр. «Звучит очень по-старинному. Роджер, это ведь одно из твоих имен, да? А еще можно сократить его и называть ребенка просто Джейми. Или будет слишком похоже на Джейми?» У Роджера по спине пробежал озноб, потому что он вспомнил другого маленького Джейми. Он дождался, когда Бриана отдаст сына Лиззи и отвлечется на поиски чистых пеленок. Тронув коня пятками, он подъехал к Клэр и, понизив голос, спросил. «Помните, как при нашей первой встрече в Инвернессе вы с Брианой изучали мое генеалогическое древо?» «Да? А что?» «Вы, может быть, тогда не заметили?» Роджер запнулся. «Вы показывали одну ветвь, где произошла подмена. Где вместо погибшего ребенка усыновили сына Гелис Дункан от Дугала Маккензи и назвали его тем же именем. Уильям Баклей Маккензи», — тут же сказала она и криво усмехнулась, заметив его удивление. «Я это генеалогическое древо изучила вдоль и поперек. Помню каждую строчку. Правда?» «Тогда, может, вы знаете имя его жены? Моей 6 раз прабабушки? Его на древе не было». Опустив ресницы, Клэр задумалась. «Да», — сказала она наконец. «Морок. Ее звали Морок Ган. А что?» Роджер лишь покачал головой. От волнения перехватило дух. Он посмотрел на Бриану. Полуголый малыш лежал у нее на коленях, рядом на сиденье валялась грязная пеленка. И в памяти опять всплыл другой ребенок в насквозь отсыревшей одежде. «Их сына звали Джеремайя», — чуть слышно пробормотал он. «Верно». Клэр с любопытством уставилась на него, потом повернула голову, глядя на извилистую дорогу, терявшуюся за высокими соснами. «Я спрашивала ее», — сказала она вдруг, — «почему мы можем проходить сквозь камни?» «И что она ответила?» Роджер смотрел на шрам от пореза на своем запястье. «Чтобы изменить ход вещей», — усмехнулась Клэр. «И я не знаю, так ли оно на самом деле.